обещанный Кириллом ратник так и не прискакал, и в доме не знали, что тотчас, вслед за тем, как Кирилл с провожатыми достиг Ростова, московиты переняли все ворота и назад из города не выпускали уже никого. Кирилл в улицах дважды натыкался на оружные отряды московитов, все еще не понимая, что происходит в ограде. Беда? Какая? То, что московские бояре порешили, оцепив город, силою собирать серебро для князя Ивана, такого помыслить Кирилл и вовсе не мог. Градского епарха Аверкия в его тереме он не нашел. На широком дворе суетились в темноте люди, трещали факелы. Кто-то, пробегая, повестил, что господин поскакал на княж двор, где остановились московские бояре. Кирилл решительно повернул коня к терему князя Константина. Но, не доезжая площади, они наткнулись на рогатку. Московские ратные с руганью остановили Кирилла, заставили слезть с коня, долго выясняли, кто и зачем. К теремам допустили его одного с одним пешим холопом и без оружия. Прочих Кирилловых ратных решительно заворотили назад. Тыкаясь у коновязей, пробираясь и оступаясь в долгой своей выходной ферези сквозь сметенную толпу нарочитых граждан, собравшихся перед теремами, Кирилл растерял весь свой гнев и решительность, с какой кинулся было несколько часов назад на подмогу Аверкию. Когда повестили, что молодого князя со княгиней нет в городе, ему стало совсем зябко. И уже он в безотчетном желании бегства искал глазами холопа своего, все еще не понимая, что же творится тут, и какая беда собрала ночью у теремов, почитай, всю городскую старшину. Когда ты привык быть при оружии и в почете, ведать за спиною дружинников, что послушно лягут костьми за своего господина, вдруг оказаться одному, обезоружену, зажату в испуганной полоненной толпе не то ходатаев, не то жалобщиков, ужас охватит и неробкого. Где Аверкий? Где иные думные бояре ростовские? Наконец отыскались двое знакомцев, но и они не ведали ничего. Нестройной толпой меж двух рядов ощетиненных железом московитов они были пропущены, наконец, в думную палату. В уши бросился хриплый надсадный крик Аверкия: «Не позволю!» И едва успел уяснить себе боярин Кирилл, что же происходит в ограде, едва успел разгневать на самоуправство московских бояр, а все казалось, надобно только отыскать князя Константина, повестить ему да пасть в ноги великому князю Ивану Даниловичу, и, само собой, будет исправлено днешнее непристойное нестроение. Московитов уймут, и все воротит на своя си, по старине, по обычаю, как от дедов-прадедов надлежало. Того, что сейчас тотчас Аверкия нелепо повесят за ноги, стремглав головою вниз, не знал, не мог и помыслить такого боярин Кирилл. И когда свершилось, когда маститый старец повис перед ним с разинутым ртом и задранную бородою, спавшими на плечи полами долгой боярской сряды, непристойно обнажив пестротканные порты на дергающихся худых старческих ногах, когда достиг его ушей булькающий хрип и взлаивающий кашель главы городского, в глазах Кирилла поплыло все, и, наверное, имей он оружие при себе, не весь что и сотворил бы, ибо паче смерти позор и глум, паче смерти. но рука не нашарила на поясе дорогой сабли, снятой давеча за рогаткою и отданную своим холопом. И ослабла рука, и задрожали и подогнулись ноги, и рыдающий вопль исторгся из груди. А кругом также падали на колени, также молили пощады.